ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит к водам кибибир, шумит, бежит к водам кибибир. Вот зашла луна золотая, тише тюлу гитары звон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит, гвадалки вивир, шумит, бежит, гвадалки вивир. Синь мантилью ангел милый, и явись, как яркий день, сквозь чугунные перила ножку дивную продень, сквозь чугунные перила ножку дивную продень. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит к водалке вивир, шумит, бежит к водалке вивир.